Выбор профессии. Ваша работа состоит в том, чтобы понять, в чем состоит ваша работа, а затем полностью посвятить себя ей. Будда. Выбор профессии отражается не только на образе жизни, но и на характере человека. За годы профессия оставляет на личности определенный психологический отпечаток. Например, у многих менеджеров по продажам и страховых агентов развивается импульсивность такая же, как у детей. Тот, кто достигает успеха в этих областях, развивает в себе хитрость, изворотливость и наглость. У врачей высокая ответственность, которая давит на них. Они вынуждены сталкиваться с большим количеством людских страданий. Их защитный механизм срабатывает так, что они становятся склонными к цинизму, который помогает им сносить боль ближнего равнодушно. Иногда они могут держать все в себе, отдаляясь от людей. У военных прогрессирует тяга к дисциплине, которую они привносят в свою семейную жизнь, превращаясь в домашних тиранов, не брезгуя при этом бытовым насилием. От военных не требуется что-либо анализировать и взвешивать. Их задача — выполнять приказ, а такая дрессировка негативно сказывается на интеллектуальных способностях. Если человек всю жизнь проводит на такой работе, то как побочный эффект его мышление может стать ригидным. Журналисты и ведущие новостей за годы работы вынуждены быстро переключаться с одной темы на другую. В результате они становятся более поверхностными. Бухгалтеры и программисты из-за требования точности делаются склонными к педантизму. У психологов, в силу того, что профессия обязывает к постоянной учебе, может развиться циничность по отношению к людям и большое самомнение. Старайтесь подобрать профессию по своим личностным характеристикам, чтобы они усиливали ваше продвижение вперед. Некоторым людям просто по темпераменту противопоказана монотонная офисная работа. Это индивиды, которые от природы импульсивны и постоянно метаются от одного к другому и стремятся быть первыми во всем, что делают. Они напористые, устойчивые к стрессу, быстро учатся, но не переносят монотонности в делах. При этом не боятся препятствий на пути и умеют их преодолевать. Им стоит искать себя в сферах, где есть разнообразие и эмоциональная насыщенность. Из них получаются хорошие тренеры, следователи, летчики, режиссеры, актеры, журналисты, ведущие, пожарные, хирурги. Если же человек медлителен, безинициативен и затягивает с принятием решений, то он, напротив, будет стремиться к постоянству. Это отличные экономисты, бухгалтеры, офис-менеджеры, программисты, инженеры, электрики, архитекторы, физики, химики, математики, механики. Люди с высокой аффилиацией, потребностью в общении, становятся хорошими преподавателями, врачами, нянями, барменами, социальными работниками, священниками, психологами, организаторами. Человек, который тонко чувствует, пропуская все через себя, относится к сенситивному типу личности. Он очень наблюдателен и проницателен. Таким людям противопоказана работа, где постоянно требуется общение и где высок уровень стресса. Они отличные художники, литераторы, музыканты, фермеры и ветеринары. Чтобы отыскать в потоке возможностей свое дело, вы можете прибегнуть к методу проб и ошибок. Он хорошо подходит, если вы молоды и готовы несколько лет потестировать различные варианты. В случае, если у вас нет столько времени, то проведите мозговой штурм, возьмите лист бумаги и набросайте как можно больше всевозможных вариантов, не подвергая их критическому разбору. В процессе не думайте об ограничениях, что чего-то не можете, что у вас нет денег, опыта, знаний и так далее. Цель в том, чтобы написать как можно больше. После того, как мозговой штурм проведен, начните критически разбирать каждую идею, оценивая, насколько она реалистична. В итоге у вас должно остаться несколько наиболее жизнеспособных идей, которые вы можете взять за основу.